Константин Борисов. Герой и его команда. Как собрать, зажечь и достичь результатов. Предисловие. Эпиграф. Плохо человеку, когда он один. Горе одному, один не воин. Каждый дюжий ему господин, и даже слабые, если двое. Единица — вздор, единица — ноль. Один, даже если очень важный, не подымет простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный. Владимир Маяковский. Сегодня модно утверждать, что время одиночек прошло. Это не так. Оно никогда не наступало. Отправка первого человека в космос. Освоение мирного атома. Постройка Байкало-Амурской магистрали. Любое серьезное дело, будь то управление государством, создание или развитие компании, везде и во все времена делалось в составе организованной группы. Мне, как человеку, посвятившему более четверти века изучению связи и взаимодействию между людьми, эта мысль максимально близка и понятна. Сейчас вы слушаете аудиокнигу моего давнего друга, Константина Борисова, герой и его команда. Это второе по счету публикуемое крупное исследование автора, посвященное созданию, развитию и поддержанию эффективной деятельности команд. Его предыдущий труд «Командос. Как достигать больших целей вместе» стал самым продаваемым в России изданием о командообразовании и был отпечатан тиражом порядка 10 тысяч экземпляров. В этот раз Константин обратился к опыту полусотни российских компаний, крупных и не очень, из самых разнообразных сфер деятельности, находящихся в различных фазах жизненного цикла, их основателей и первых лиц. В результате анализа созданных либо управляемых ими команд автор пришел к важным и порой парадоксальным выводам, коими и поделился в «Герое» и его команде. Однозначно рекомендую к прослушиванию. Александр Кравцов. Автор бестселлеров «Следующий уровень», «Найди ментора» и «Персональная стратегия».